Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Глава 27. Путешествие святого апостола Павла из Кесарии в Рим. От Кесарии до Мирликийских, стихи с 1 по 5, от Мир до Крита и предостережений Павла, которые не было принято во внимание, стихи с 6 по 13, сильные бури от Крита до Мальты, корабль на мели, спасение вплавь на берег, стихи с 14 по 44. Путешествие святого апостола Павла из Кесарии в Рим, от Кесарии до Мирликийских. Стихи с 1 по 5. Когда отъезд в Италию был решен, что произошло осенью 61 года, то святой апостол Павел вместе с некоторыми другими узниками был передан сотруднику августового полка по имени Юлий. Как видно из местоимения «мы», которое употребляет далее всюду деописатель, он был спутником святого Павла в этом путешествии. Вторым спутником апостола был, как упомянуто во втором стихе, Аристарх Македонянин из Фессалоники. Что это был за августов полк, определить точно невозможно. Возможно, что это был отряд из гвардии самого императора Нерона, бывший по какому-либо случаю на Востоке и теперь возвращавшийся в Рим, чем воспользовался прокуратор Фесс для того, чтобы под его конвоем отправить узников. Так как в Кесарии не было корабля, который бы отправлялся прямо в Рим, то узников отправили на купеческом корабле сначала в Адрамит, приморский город в малазийской провинции Мессии, недалеко от Троады и Асса. Сделано это было с тем расчетом, что по дороге в Адрамит, где, по-видимому, жил хозяин этого корабля, заходя в разные портовые города, можно будет найти корабль, идущий в Рим, и пересесть на него для дальнейшего путешествия прямо к цели. Так это и случилось. На другой день пристали к Сидону, древнейшему торговому городу Финикии. Поступая с Павлом человеколюбиво, сотник Юлий позволил ему сходить там к своим друзьям и воспользоваться их усердием, то есть, по-видимому, получить от них что-либо нужное на дорогу. Так обращался сотник с Павлом, вероятно, по приказанию Феста, а может быть, и сама личность святого апостола внушала к себе уважение, расположение благородного сотника. Из-за противных ветров корабль отклонился от своего прямого направления и приплыл в Кипр. Далее пришлось плыть вдоль берегов малазийской провинции Киликии и Памфилии, чтобы зайти в пристань города Миры Ликийские. Это был цветущий торговый город в малазийской провинции Ликии, в 20 стадиях, около 4 верст, от моря на реке судоходной до самого города. От Мир до Крита и предостережений Павла, которое не было принято во внимание. Стихи с 6 по 13. Здесь сотник нашел Александрийский корабль, готовый поднять якорь, чтобы плыть в Италию. Он пересадил на него конвой и узников. Вероятно, и этот корабль был купеческий, потому что нагружен был пшеницей. Но почему он был в малазийской пристани, неизвестно. Александрия и Египет были житницей Италии и вели с ней оживленную торговлю, но отчего этот корабль шел не прямо из Александрии в Италию, трудно было сказать. Может быть, противные ветры отвлекали его от прямого пути, а может быть, и другие торговые дела. Он был, как видно, очень большой, ибо кроме груза на нем могло поместиться 276 человек. По причине неблагоприятного ветра плыли очень медленно, поэтому только через несколько дней вместо одного дня достигли Книда, города в малазийской провинции Карии на полуострове Книдии. Ветер помешал пристать к берегу. Оттуда доплыли до мыса Салмона на восточном берегу Крита. Пробравшись с трудом мимо него, корабль обогнул восточную часть острова и вошел в бухту на южной стороне острова, носившую название «Хорошие пристани», близ города Ласея. Эта пристань была хорошо защищена от северо-западных ветров, которые именно и были противны курсу корабля, задерживали его и заставляли лавировать. Прошло уже много времени от начала путешествия, и пост уже прошел, без сомнений, важнейший пост для очищения 10-го дня месяца Тирси, по-нашему, во второй половине сентября. Это было, следовательно, после осеннего равнодействия, когда плавание морское, особенно в тех местах, чрезвычайно опасно. Святой апостол Павел, основываясь на своем прежнем опыте морских путешествий, предостерегал от дальнейшего плавания как опасного не только для груза, но и для самой жизни путешественников. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, естественно, считая их более опытными, а так как пристань хорошей пристани неудобна была для зимовки, то по совету многих решили дойти до пристани Финика, защищенной от юго-западного и северо-западного ветра, на том же берегу южном Крита и более удобной поэтому для зимовки. Так как подул южный ветер, то решили, что можно попытаться прийти в более безопасную пристань Финика, ибо южный ветер не грозил им опасностью, что отнесет их в открытое море. Сильная буря открыта до Мальты. Корабль на мели, спасение вплавь на берег. Стихи с 14 по 44. Они, однако, ошиблись в своих предположениях. Неожиданно из ущелья гор поднялся бурный северо-восточный ветер, называемый Евроклидон, который не дозволил им приблизиться к Финику, а понес их прочь в открытое море. Бессильные бороться против урагана, моряки предоставили кораблю носиться по воле волн и ветра. Когда корабль проносился мимо островка, называемого Клавдой, к юго-западу от Лосей и хороших пристаней, они едва смогли удержать лодку, которая обыкновенно на всякий случай плыла сзади, причаленная к кораблю. Подняв лодку, стали обвязывать корабль крепкими канатами и цепями, чтобы напором шторма его не разломило, а чтобы замедлить быстрый ход корабля и не сесть на мель, каковая была вдоль африканского берега, недалеко от Триполиса, к востоку Большой Сырт, спустили парус. Так как ураган не затих на другой день, то, чтобы облегчить корабль, стали выбрасывать груз, а на другой день побросали с корабля вещи. Положение мореплавателей становилось все более и более тяжелым, так что исчезла всякая надежда на спасение. В течение многих дней они не видели уже ни солнца, ни звезд, так что не могли даже определить, куда их несет. Компаса тогда еще не знали. Погруженные в отчаяние люди ничего даже не ели, и тогда святой Павел выступил ободрителем всех, вдохнувшим в них дух терпения и надежды на спасение. Кротко упрекнув их в том, что они не послушались его совета, он ободрил их рассказом о явлении ему ангела Божия, который сказал ему: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». То есть, ради того, что Павел должен предстать перед Кесарем, Бог избавляет от гибели и всех плывущих с ним. Для большего удостоверения слушателей апостол выражает свою уверенность, что все это будет так, и что они будут выброшены на какой-нибудь остров. В 14-ю ночь после выхода из бухты Хорошей пристани корабельщики, на основании, вероятно, доносившегося до них гула от морского прибоя, стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. Здесь море, по которому носился корабль, называется Адриатическим, между тем, как теперь таковым называется лишь Венецианский залив, а это море, по которому они плыли, называется теперь Ионическим. В древности же Адрией или Адриатическим морем называлось все пространство между Грецией с востока, Южной Италией и Сицилией с запада, в каковое пространство входил остров Мальта. Начали измерять глубину, оказалось 20 сажень, а немного спустя 15 сажень. Из чего можно было заключить, что недалеко земля, и есть опасность попасть на подводные камни, каковых особенно много бывает около небольших островов. Тогда бросили с кормы 4 якоря, чтобы корабль прочно держался на одном месте, и стали выжидать наступления дня. Чрезвычайно напуганные корабельщики хотели воспользоваться темнотой ночи, чтобы бежать на лодке с корабля, оставив пассажиров на произвол судьбы. Апостол уразумел умысел их, когда они стали спускать лодку, и предупредил сотника, что бегство корабельщиков грозит гибелью пассажирам, которые сами не смогут спастись, не умея управлять кораблем. Характерны слова святого апостола: «Вы не можете спастись». Он говорил «вы», потому что в своем собственном спасении был уверен. Воины отсекли веревки, коими лодка была привязана к кораблю, и она упала, а потом, конечно, была отнесена волнами. Перед наступлением дня святой Павел вновь стал ободрять своих спутников надеждой на спасение и уговорил их принять пищу, в чем сам дал пример, возблагодарив Бога перед всеми. Укрепившись пищей, снова стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море, ибо 270 пассажиров на корабле уже сами по себе представляли большую тяжесть. Когда настал день, они не могли определить, что за земля была, которой прибило корабль, но разглядели залив с отлогим берегом и решили попытаться ввести туда корабль. Подняв якоря и развязав рули, которые обыкновенно завязываются во время сильной бури и во время стоянки, чтобы обезопасить их от напора волн, подняли малый парус, чтобы медленно подойти к берегу. Однако корабль наткнулся на косу и сел на мель. Нос увяз в песке, а волны начали разрушать корму. Тогда воины хотели умертвить своих узников, чтобы кто-нибудь из них не убежал вплавь, но сотник, желая спасти святого апостола Павла, удержал их от этого, вероятно, по чувству личного уважения к Павлу, а может быть и по поручению прокуратора, он хотел сохранить ему жизнь. Он нашел другое средство удержать узников от побега, велел тем из стражи или конвоя, кто умеет хорошо плавать, первыми броситься и выйти на берег. Таким образом, на берегу составилась стража, которая могла принять спасавшихся узников и стеречь их. Остальные на разных досках, обломках от корабля, все спаслись, выйдя на землю. Глава 28. Продолжение путешествия святого апостола Павла в Рим. Гостеприимство иноплеменников на острове Мелит. Ехидна, не причинившая Павлу вреда. Исцеление Павлом многих больных на острове и дальнейшее путешествие. Стихи с 1 по 14. Прибытие в Рим. Стихи с 15 по 16. Двукратная беседа святого Павла с римскими иудеями. Стихи с 17 по 29. Заключение книги «Деяний апостольских». Стихи с 30 по 31. Гостеприимство иноплеменников на острове Мелит. Ехидна, не причинившая Павлу вреда. Исцеление Павла многих больных и дальнейшее путешествие. Стихи с 1 по 14. Спасшиеся от кораблекрушения узнали от жителей города, собравшихся на берегу, что остров называется Мелит. Некоторые из древних толкователей полагали, что это маленький островок в, собственно, Адриатическом море, близ берегов Далмации, около Рагузы, ныне называемое Меледа. Но против такого предположения говорит то, что в, собственно, Адриатическом море не бывает таких сильных бурь, что открыто корабль несло северо-восточным ветром, почему он не мог попасть от критских берегов на север. И, наконец, от того Мелита ближайший путь на Рим не мог бы быть через Сицилию. Новейшие исследователи почти единогласно признают, что остров, на котором были выброшены святой апостол Павел со спутниками, был нынешняя Мальта, древний Мелит, в 15 географических милях, около 100 верст к югу от Сицилии и около 50 миль от африканского берега. Сюда они действительно могли быть принесены открыто после бурного плавания северо-восточным ветром, и отсюда прямой путь в Рим действительно был через Сицилию и по западному берегу Италии, как описано далее. Притом на Мальте до сих пор существует предание о пребывании там апостола Павла, тесно связанное с дальнейшим рассказом книги «Деяний». Жителей Мальты деописатель называет варварами, иноплеменниками, с точки зрения греков и римлян, которые всех, не говоривших по-гречески и по-латыни, называли варварами. Поселенцы Мальты, вероятно, были пунического происхождения, финикийско-карфагенского. Они оказали теплое гостеприимство потерпевшим кораблекрушение, разложив огонь, чтобы согреть их, так как был дождь и холод. Когда Павел собрал много хвороста и бросил его в огонь, оцепеневшая от холода в хворосте Ехидна от жара пробудилась, вышла из огня и повисла на руке у Павла. Жители острова, увидев эту ядовитейшую змею на руке у Павла, были уверены, что его ожидает немедленная смерть от ее укуса, и стали говорить, что он, вероятно, убийца, если его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но когда они увидели, что он стряхнул змею в огонь, не потерпев никакого вреда, то стали говорить, что он Бог, то есть, по их языческому представлению, один из богов, принявший на себя образ человека. В настоящее время на Мальте нет ядовитых змей, а у туземцев есть предание, что с тех пор, как святой Павел стряхнул ехидну в огонь, вся эта порода ядовитых пресмыкающихся утратила свою ядовитость. Начальник острова по имени Публий, имевший поблизости имение, принял у себя его и дружелюбно в течение 3 дней угощал Павла и его спутников, нас, как выражается деописатель, то есть Павла, Луку и Аристарха, а, конечно, не всех 276 спутников, что особенно видно из 10 стиха. Тут Павел совершил чудо исцеления от лихорадки и кровавого поноса отца Публия, после чего к нему стали приводить и других больных на острове, и он также исцелял их. Благодарность их была велика, и они оказывали Павлу со спутниками много почести и снабдили их всем нужным на дальнейший путь. Через 3 месяца по прибытии на Мальту, то есть когда прошла бурная осень и большая часть зимы, и дальнейшее плавание не представляло уже опасности, они отплыли на Александрийском корабле, называемом «Диаскуры», зимовавшим на Мальте, в Сиракузы, приморский город на юго-восточном берегу Сицилии, в 18 географических милях, около 125 верст, от Мальты. На носу кораблей делались изображения или богов, или животных, или других каких-либо предметов. На корабле, на котором Павел и его спутники отправились из Мальты, была надпись или изображение Диаскуры. Так назывались 2 известных в древности мифологических героя-близнеца – Кастор и Полукс, покровители, как их считали, мореплавания и защитники от морских бедствий. Пробыв в Сиракузах 3 дня, отплыли в Ригию, ныне Реджио в Южной Италии, против города Мессины. Отсюда при благоприятном ветре быстро на другой же день прибыли в Путиолы, ныне Пуццола, приморский город в 1 миле от Неаполя. Гавань Путиолы в то время была одна из самых значительных на западном берегу Италии, и именно для торговли с Востоком. Здесь обыкновенно разгружались торговые корабли, и потом уже сухим путем товары отправлялись в столицу тогдашнего мира Рим. Дальнейшее путешествие должно было совершаться уже пешком. Но в Путиолах нашлись христиане, которые просили святого Павла и его спутников побыть у них, и они пробыли у них целых 7 дней. Это указывает на громадное доверие и расположение к Павлу сотника Юлия. Надо полагать, что Павел и его спутники были оставлены здесь с небольшим конвоем, а остальные узники с прочим конвоем во главе с самим Юлием продолжили свое путешествие в Рим. Через 7 дней Павел и его спутники направились в Рим по знаменитой Аппиевой дороге. Прибытие в Рим. Стихи с 15 по 16. Многие римские христиане, узнав о прибытии славного апостола, поспешили ему навстречу до Аппиевой площади, небольшого городка в 42 римских милях, около 60 верст, на юг от Рима, и 3 гостиниц, местечко, называвшегося так, потому что там были гостиницы для проезжающих в 10 милях, около 15 верст от Рима. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. В этом внимании к нему римской братии он увидел добрый залог, что его узы не будут большим препятствием к его апостольской деятельности в Риме. Так исполнилась давнишняя мечта Павла попасть в эту великую мировую столицу. Узники переданы были, как это всегда делалось, особому военачальнику, одному из префектов преторианцев, в обязанности которых было принимать и стеречь прибывающих из провинции на суд кесарев лиц. Но для Павла было сделано исключение. Ему позволено было жить особо, отдельно от других узников, в особом помещении и свободно, только с одним воином, вероятно, преторианцем, который должен был надзирать за ним. Такая свобода предоставлена была Павлу, вероятно, вследствие добрых отзывов о нем Феста и Юлия. Павлу было позволено выходить всегда со своим стражем, принимать приходящих к нему, писать послания. Таким образом, он имел некоторую степень свободы, которой и пользовался для своей апостольской проповеди. Двукратная беседа святого Павла с римскими иудеями и заключение книги «Деяний апостольских». Стихи 17 по 31. Через три дня после своего прибытия в Рим Павел созвал знатнейших иудеев Рима и рассказал им, что никогда ничего не сделавшего против своего народа, ни против обычаев, какие он хранил от своих отцев, он был схвачен в Иерусалиме и предан на суд римскому правителю в Кесарии, что правитель, исследовав его дело, хотел освободить его, но так как иудеи воспротивились этому, то ему ничего не оставалось, как потребовать суда Кесарева, хотя у него нет никакого намерения в чем-либо обвинять народ свой. Следуя своему обычаю, апостол таким образом и в Риме начал свою проповедь с иудеев, впрочем, не имея возможности, как узник, посетить их синагогу, пригласил их сам к себе и начал самооправдание, дабы объяснить им причину уз своих. Это объяснение послужило поводом к началу его проповеди о Христе. «Я в узах из Иерусалима предан в руки римлян». Так начал апостол свою проповедь. Иудеи отвечали Павлу, что они не получали никаких писем о нем, и никто не делал им также и устно неблагоприятного отзыва о нем. Но о христианстве они слышали, как о ереси, о которой везде спорят, и хотели бы сами слышать о нем от него. В назначенный самими иудеями день уже не только знатнейшие, но и очень многие пришли к апостолу, желая его послушать. И он с утра до вечера излагал им учение о Царствии Божьем, то есть учение христианское, приводя им пророчество о Христе Иисусе как о Мессии из закона Моисеева и пророческих ветхозаветных книг. Следствием беседы было то, что одни убеждались его словами, а другие не верили. Они уходили, ведя спор между собой, и Павел напомнил им в момент их ухода грозные слова Исаии, пророка, предсказавшего ожесточение и неверие Израиля, заключив их тем, что спасение Божие будет предложено язычникам, они и услышат. Заканчивается книга «Деяний апостольских» свидетельством о том, что святой Павел целых 2 года жил в Риме, на своем иждивении, принимая всех приходящих к нему, проповедуя Царствие Божие и уча я же о Господе нашем Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. 2 года, очевидно, до освобождения от уз, а содержали апостола, надо полагать, заботившиеся о нем римские христиане. Отсюда апостол Павел написал свои послания к филиппийцам, ефесянам, колоссянам, Филимону и евреям. Неожиданное окончание книги «Деяний» в самый интересный момент прибытия святого Павла на суд Кесарев убедительно свидетельствует о ее подлинности и о том, что она написана в это время и до вторых уз апостола Павла и его мученической кончины в 67 году.